Житие и страдания святых мучеников благоверного князя Михаила Черниговского и боярина его Феодора. Память 20 сентября, 3 октября. Святой благоверный князь Михаил Черниговский, сын Всеволода Ольговича Черемнова, представление 1212 год, с детства отличался благочестием и кротостью. У него было очень плохое здоровье, но, уповая на милость Божию, юный князь в 1186 году испросил святых молитв у преподобного Никиты Переяславского Столпника, который в те годы получил известность своим молитвенным предстательством пред Господом. Память, 24 мая. Получив от святого подвижника деревянный посох, князь сразу исцелился. В 1223 году благоверный князь Михаил был участником съезда русских князей в Киеве, решавших вопрос о помощи половцам против надвигавшихся татарских полчищ. С 1223 года, после гибели в битве на Калке его дяди Мстислава Черниговского, святой Михаил стал князем Черниговским. В 1225 году он был приглашен на княжение новгородцами. Своей справедливостью, милосердием и твердостью правления он снискал любовь и уважение древнего Новгорода. Особенно важно для новгородцев было то, что во княжении Михаила означало примирение с Новгородом святого благоверного великого князя Владимирского, Георгия Всеволодовича. Память 4-17 марта. Жена которого, святая княгиня Агафья, была сестрой князя Михаила. Но благоверный князь Михаил недолго княжил в Новгороде. Вскоре он возвратился в свой родной Чернигов. На уговоры и просьбы новгородцев остаться князь отвечал, что Чернигов и Новгород должны стать родственными землями, а их жители – братьями, и он будет укреплять узы дружества этих городов. Благоверный князь ревностно занялся благоустройством своего удела. Но трудно было ему в то тревожное время. Его деятельность вызывала беспокойство курского князя Олега, и между князьями в 1227 году едва не вспыхнула междоусобица. Их примирил киевский митрополит Кирилл. 1224-38 годы. В том же году благоверный князь Михаил мирно разрешил на Волыне спор между киевским великим князем Владимиром Рюриковичем и князем Галицким. С 1235 года святой благоверный князь Михаил занимал киевский великокняжеский стол. Смуты и войны или иные бедствия – все сие бывает непростым, обычным явлением всего временного мира или произошло от какого-нибудь случая. Бедствия попускаются волею всемогущего Бога за наши грехи, дабы согрешающие приходили в чувство и исправлялись. Наказания малые, которые Господь попускает в начале, суть следующие – мятеж, голод, внезапная смерть, междоусобные войны и тому подобное. Если же такими наказаниями грешники не вразумляются, тогда Господь посылает на них жестокое и тяжкое нашествие иноплеменников, чтобы хотя бы в всем великом бедствии люди могли прийти в чувство и обратиться от путей своих, лукавых по слову пророка. «Егда убиваши я, тогда взыскаху его». Так было и с нами, со всей нашей землей российской. Когда мы своим злым нравом прогневали благость всемилостивого Бога, и сильно оскорбили его милосердие. Прийти же в раскаяние, уклониться от зла и творить благое не хотели. Тогда разгневался на нас Господь праведным гневом Своим и восхотел наказать нас за наше беззаконие лютейшей казнью. И вот Он попустил тогда прийти на нас безбожным и жестоким татарам, с нечестивейшим и беззаконнейшим их царем Батыем. Наступило тяжелое время. В 1238 году, в бесчисленном множестве напав на русскую землю, татары опустошили Рязань, Суздаль, Владимир. В 1239 году они двинулись на Южную Русь, опустошили левобережье Днепра, земли Черниговские и Переяславские. Осенью 1240 года монголы подступили к Киеву. Когда благоверный христолюбивый Михаил владел княжеством Киевским, нечестивый Батый прислал своих татар осмотреть город Киев. Посланные изумились, увидев величие и красоту города Киева, и, возвратившись к Батыю, рассказали ему о сём знаменитом городе. Тогда Батый снова отправил послов к Михаилу с тем, чтобы они лестью уговорили князя добровольно покориться ему. Благоверный князь Михаил понял, что татары коварством хотят взять город и опустошить его. Князь слыхал уже раньше, что те жестокие варвары без милосердия убивают даже добровольно покоряющихся им, и потому повелел умертвить послов Батыя. Вслед за тем Михаил узнал о приближении громадного войска татарского, которое, как саранча, в великом множестве, ибо воинов было 600 000 человек, нашло на русскую землю и овладело укрепленными городами ее. Сознавая, что Киеву невозможно уцелеть от приближающихся врагов, князь Михаил вместе с боярином Феодором бежали в Венгрию искать помощи своей родине. Чтобы побудить венгерского короля Бела, выдавшего дочь за его сына Ростислава, совместными силами организовать отпор общему врагу. Пытался святой Михаил поднять на борьбу с монголами и Польшу, и германского императора. Но момент для объединенного отпора был упущен. Русь разгромлена, и позже пришел черед Венгрии и Польши. Не получив поддержки, благоверный князь Михаил возвратился в разрушенный Киев и некоторое время жил неподалеку от города на острове, а затем переселился в Чернигов. Князь не терял надежды на возможность объединения христианской Европы против азиатских хищников. В 1245 году на Лионском соборе во Франции присутствовал посланный святым Михаилом его сподвижник митрополит Петр Акирович, призывавший к крестовому походу против языческой Орды. Католическая Европа в лице своих главных духовных вождей, римского папы и германского императора, предала интересы христианства. Папа был занят войной с императором, немцы же воспользовались монгольским нашествием, чтобы самим броситься на Русь. В этих обстоятельствах общехристианское вселенское значение имеет исповеднический подвиг в языческой Орде православного князя-мученика святого Михаила Черниговского. Вскоре на Русь явились ханские послы, чтобы произвести перепись русского населения и обложить его данью. От князей требовалась полная покорность татарскому хану, а на княжение его особое разрешение – ярлык. Послы сообщали князю Михаилу, что ему нужно отправиться в Орду для подтверждения прав на княжение ханским ярлыком. Видя бедственное положение Руси, слыша, что многие из русских князей, прельстившись славой мира сего, поклонились идолам, благочестивый князь Михаил сильно скорбел о том и, возревновав о Господе Боге, решился идти к царю неправедному и неустрашимо исповедать перед ним Христа и пролить кровь свою за Господа. Замыслив сие и воспламеняясь душой, Михаил призвал своего верного советника, боярина Феодора, и поведал ему о своем намерении. Тот, будучи благочестив и тверд в вере, одобрял решение своего господина и обещал не покидать его до самой кончины и вместе с ним положить свою душу за Христа. После такого совещания они твердо решили, отнюдь не изменяя своего намерения, идти и умереть за исповедание Иисуса Христа. От духовного отца, епископа Иоанна, он получил благословение ехать в Орду и быть там истинным исповедником имени Христова. В Орде знали о попытках князя Михаила организовать выступление против татар совместно с Венгрией и другими европейскими державами. Враги давно искали случая убить его. И когда в 1246 году благоверный князь Михаил и боярин Федор прибыли в Орду, им приказали перед тем, как идти к хану, пройти через огненный костер, что якобы должно было очистить их от злых намерений, и поклониться обожествляемым монголами стихиям, солнцу и огню. В ответ жрецам, повелевшим исполнить языческий обряд, благоверный князь сказал: «Христианин кланяется только Богу, Творцу мира, а не твари». Хану донесли о непокорности русского князя. Баты, через своего приближенного, Эльдегу передал условие: если не будет выполнено требование жрецов, непокорные умрут в мучениях. Но и на это последовал решительный ответ святого князя Михаила: «Я готов поклониться царю, так как ему Бог вручил судьбу земных царств, но как христианин не могу поклоняться идолам». Судьба мужественных христиан была решена. Укрепляя словами Господа: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее», святой князь и преданный его боярин приготовились к мученической кончине и приобщили святых тайн, которые предусмотрительно дал им с собой духовный отец. Татарские палачи схватили благоверного князя и долго жестоко избивали, пока земля не обогрелась кровью. Наконец, один из отступников от христианской веры по имени Даман отсек голову святому мученику. Святому боярину Феодору, если он выполнит языческий обряд, татары льстиво стали обещать княжеское достоинство замученного страдальца. Но это не поколебало святого Феодора. Он последовал примеру своего князя. После таких же зверских истязаний ему отрубили голову. Тела святых страстотерпцев были брошены на съедение псам, но Господь чудесно охранял их несколько дней, пока верные христиане не погребли их с почестью. Позже мощи святых мучеников были принесены в Чернигов. Так, честно пострадав, святые мученики Михаил и Феодор предали души свои в руки Господу 20 сентября 3 октября 1246 года, по другим источникам, в 1244 году. Исповеднический подвиг святого Феодора поразил даже его палачей. Убедившись в непоколебимом хранении русскими людьми православной веры и готовности умереть с радостью за Христа, татарские ханы не решились испытывать впредь терпение Божие и не требовали от русских в Орде прямого исполнения идольских обрядов. Но борьба русского народа и русской церкви против монгольского ига продолжалась еще долго. Православная церковь украсилась в этой борьбе новыми мучениками и исповедниками. Отравлен монголами был великий князь Феодор, представление 1246 год. Замучены были святой Роман Рязанский, представление 1270, и святой Михаил Тверской, представление 1318 год, и его сыновья Дмитрий, представление 1325, и Александр, представление 1339 год. Всех их укрепляли пример и святые молитвы русского первомученика в Орде, святого Михаила Черниговского. 14 февраля 1572 года по желанию царя Иоанна Васильевича Грозного с благословения митрополита Антония мощи святых мучеников были перенесены в Москву, в храм, посвященный их имени, откуда в 1770 году они были перенесены в Сретенский собор, а 21 ноября 1774 года в Архангельский собор Московского Кремля. Сказание об исповедническом подвиге князя Михаила и боярина Феодора было написано их духовником, епископом Иоанном. Житие и служба святым Михаилу и Федору Черниговским были составлены в середине XVI столетия известным церковным писателем, иноком Зиновием Отенским. Вторичная память святых, 14 февраля. «Род праведных благословится», говорит святой псалмопевец Давид. Это в полной мере сбылось на святом Михаиле. Он явился родоначальником многих славных фамилий в русской истории. Дети и внуки его продолжали святое христианское служение князя Михаила. Церковь причислила к лику святых его дочь, преподобную Ефросинью Суздальскую, память 25 сентября 8 октября, и его внука, святого благоверного Олега Брянского, память 20 сентября 3 октября.